Спустя 10 минут твердые шаги снова нарушили тишину, и на этот раз в комнату вошел человек с золотыми аксельбантами и эполетами. Я стремительно вскочил с дивана и низко поклонился. Человек поклонился еще ниже и повел меня через несколько комнат и вверх по лестнице, усланной толстыми коврами. Он покинул меня в крохотной комнате, в которой стояли диван и кожаное кресло. Вошел мужчина небольшого роста в белом костюме. Я покорно стоял, ожидая, что он опять меня куда-нибудь поведет. Но он никуда меня не повел, только любезно поздоровался и остался на месте. Это был президент Бустаменте Риверо. Президент знал по-английски вдвое больше, чем я по-испански. После того, как мы обменялись приветствиями, и он жестом пригласил меня сесть, наш совместный запас слов был исчерпан. Знаками и жестами можно сказать многое, но нельзя с их помощью получить разрешение на постройку плота в перуанском военном порту. Мне было ясно, что президент меня не понимает, а ему самому это было еще яснее. Так как через некоторое время он вышел, а затем вернулся в сопровождении министра авиации. Министр авиации, генерал Реферредо, был энергичный, атлетически сложенный мужчина в форме военно-воздушных сил с крылышками на груди. Он великолепно говорил по-английски с американским акцентом. Я попросил извинить меня за недоразумение и сказал, что хотел бы получить разрешение допустить меня не на аэродром, а в военный порт. Генерал рассмеялся и объяснил, что его пригласили сюда лишь в качестве переводчика. Шаг за шагом моя теория была изложена президенту, который внимательно слушал и задавал при посредстве генерала Реверредо дельные вопросы. Под конец он сказал: «Если есть вероятность, что острова Тихого океана были впервые открыты людьми из Перу, то Перу заинтересовано в этой экспедиции. Скажите, чем мы можем вам помочь?» Я попросила отвести нам место на территории военного порта для постройки плота, дать нам возможность пользоваться флотскими мастерскими, предоставить помещение, где мы могли бы хранить снаряжение, и дать разрешение на ввоз его в страну, разрешить пользоваться сухим доком и услугами рабочих порта для помощи нам в работе, а также дать судно, которое отбуксировало бы нас от берега, когда мы пустимся в путь. «Что он просит?» — нетерпеливо спросил президент таким тоном, что даже я понял. «Ничего особенного», — не вдаваясь в подробности, ответил Реверредо. И президент, удовлетворившись таким ответом, кивнул в знак согласия. Прежде чем аудиенция была окончена, Реверредо обещал, что министр иностранных дел получит личные указания от президента, а морскому министру Ниетто будет предоставлена полная свобода действий для оказания нам необходимой помощи. «Да хранит вас всех Бог!» — произнес на прощание генерал, смеясь и покачивая головой. Вошел адъютант и проводил меня до дежурного. В этот же день в газетах Лимы была опубликована статья о норвежской экспедиции, которая должна отплыть на плоту от берегов Перу. Одновременно в них сообщалось, что шведско-финская научная экспедиция закончила свои работы по изучению жизни индейцев в джунглях на берегах Амазонки. Двое шведов, участников этой экспедиции на Амазонку, поднялись в челноке вверх по реке в Перу и только что прибыли в Лиму. Одним из них был Бенгт Даниэльсон из Упсальского университета, собиравшийся теперь заняться изучением горных индейцев в Перу. Я вырезал статью. Сидя у себя в номере, я писал письмо Герману относительно места для постройки плота. Как вдруг меня прервал стук в дверь. Вошел высокий загорелый парень в тропическом костюме. Когда он снял белый шлем, мне бросилась в глаза ярко-рыжая борода, которая, казалось, опалила его лицо и выжгла часть волос на голове. Этот парень явился из дебрей, но было ясно, что место ему в университетской аудитории. «Бенгт Даниэльсон», — подумал я. «Бэнкс Даниэльсон», — представился посетитель. «Он узнал про Клод», — подумал я и предложил ему сесть.